Глава 4. Подмосковные Робинзоны. Сперва никто не мог прийти в себя. Потом начали соображать, что же произошло. И так лодка исчезла. Ясно, что ее украли ночью. Мальчики стали сперва искать виновника, определять, кто дежурил в момент пропажи. Но я велела прекратить этот спор. Спорить было уже не к чему. Надо было думать, каким образом теперь мы доберемся домой. Как только эта мысль дошла до сознания девочек, Люда захныкала. «Симочка, а как же теперь мы обратно? Мне от мамы попадет?» «Правда, Симочка», — поддержала ее Галя. «Что же мы тут навеки останемся?» Один только Игорек пришел сразу в отличное расположение духа. «Ну и нечего нюни разводить. А что? По-моему, очень даже здорово получилось. А то с этими загадалками все уже раскисли. А вот теперь давайте устраиваться, раз застряли на острове. Это, по крайней мере, приключение так приключение. А то что за поход на 2 часа? «Вот тебе будет дома от отца приключение», — язвительно заметил Витя Минаев. «Ну и пусть будет. Гроб и свечи, сено, солома, гром и молния. Пусть все равно», — отчеканил Игорь, любивший повторять словечки расщепея, которые он слышал от меня. Хотя ребята и храбрились, но я ясно видела, что они обескуражены происшедшим. Все смотрели на меня с надеждой. Ведь как-никак я была старшая, вожатая. «Ну что вы, ребята!» — заговорила я веселым голосом. «На Северный полюс на льдину люди попали, и то не кисли, а мы под самой Москвой. Конечно, неприятно, что дома будут беспокоиться, раз мы обещали быть к обеду. Но сегодня воскресенье, сюда яхты придут. Мы им помашем, посигналим. Недаром мы семафор морской проходили. И нас снимут с острова. А ну, веселей носы! Все будет хорошо. Москва рядом, в городе хватится, будут нас искать. Мы еще поспеем». И тут я вспомнила, что Амет должен приехать в 4 часа. Значит, я уже его не встречу. День стал меркнуть и для меня. Только Игорек не унывал. Он уже тащил из палатки пустую бутылку из-под молока, сел на корточках у берега, выполоскал бутылку водой, потом вынул блокнот, вырвал страничку и, послюнив карандаш, стал выводить на ней что-то, прося не мешать ему. Через минуту он подошел ко мне и показал свою работу. На бумажке было крупно выведено: «Группа пионеров 5 класса А 637 школы с вожатой С. Крупицыной находится на необитаемом острове в северо-восточном заливе водохранилища. Лодка похищена, связи нет, продукты кончились, требуется немедленная помощь, люди здоровы. Настроение бодрое. 22.06.41. 5:07 по московскому времени». «Надо действовать по правилам», — пояснил Игорек. Свернул записочку трубочкой, засунул ее в бутылку, закупорил горлышко пробкой, обернул пробку прозрачным целлофаном, в который было завернуто печенье, обмотал все крепко-накрепко бечевкой и побежал к берегу. Размахнувшись, он далеко забросил свою бутылку в воду и поплыла по спокойному водохранилищу, то окунаясь, то показываясь снова закупоренным горлышком, наша спасительная бутылка. И как только она плюхнулась в воду, ребята мои сразу повеселели, словно сбросили с себя что-то. Стали сразу гадать, кому достанется бутылка, как будут вынимать и читать записку, и как затем к нам на остров явится спасать нас. Нет, честное слово, это было даже интересно. Правда, настроение опять чуть не испортил наш скорпион Витя Минаев. «Ну хорошо, если бутылка кто выудит. А если она так и будет болтаться? Течение-то здесь. Еле-еле ехонькое». «Ну так что ж», — возражал ему Игорь. «А в городе-то хватится, что нас нет все равно. Они же знают, куда мы поехали. А что знают? Знают, что поехали до станции Борки. Поход с ночевкой на берегу водохранилища. А про остров-то ведь никто не знает. Да, про это мы и забыли. Ну, тогда построим завтра плот и переплывем на берег. Верно, Сима? Ну, конечно, Игорек, не пропадем. А что есть будем до завтра? Буркнул себе под нос Дема Стрижаков. У меня и так уже в животе буркает. Это у тебя от волнения буркает, сказал Игорек. А я и не волнуюсь нисколько. Я, знаешь, как плаваю, мне что, возьму и поплыву, раз и на том берегу. Правда, Симочка, пусть он поплывет и скажет там на берегу, чтобы за нами приехали, восторженно предложила Галя. Но я, конечно, не могла согласиться на это. Тут водохранилище было очень широко, до берега плыть долго, а глубины здесь большие. Я отрицательно замотала головой. А солнце уже высоко стояло над нами, припекая головы. Где-то за лесом голосисто залился паровозный гудок. Лес наполнился шумом поезда. Потом опять все затихло. «Давайте обследуем остров», — предложила я. «И подумаем, что мы можем собрать для еды». Проверили наши продовольственные запасы. Их оказалось очень немного. Ведь мы рассчитывали к обеду вернуться домой, а аппетит у ребят был отличный. Все съели вчера за ужином и сегодня утром. Осталось полбанки шпрот, два крутых яйца, чая на одну заварку, несколько картошек в мундире да маленькая краюшка хлеба. Испытывая зверские муки голода, путешественники решили обследовать остров, торжественно произнес Игорь, чувствовавший себя, видимо, во всей этой истории как нельзя лучше. Туземцы могут не сопровождать и оставаться у привала, а я лично пускаюсь в путь. Он подхватил маленькую удочку, жестянку, в которой когда-то хранились наши загадалки, и зашагал в кусты. Через минуту он снова появился, смерил нас воинственным взглядом и, потрясая удочкой, изрек: «Иду на рыбный промысел! Ой, крапива!» Он обстрекался, подпрыгнул на одной ноге, подхватил другую обеими руками и так ускакал от нас. Мы разбрелись по островку. Долго ходили мы, лазая по овражкам, перекликаясь, аукаясь. Витя Минаев изредка подавал нам сигнал горнам, оставшись у палатки. Впрочем, заблудиться на маленьком островке было мудрено. Он весь был не больше полуверсты в ширину. Через час мы собрались у стоянки. Добыча была невелика. Я нарвала охапку дикого щавеля, но он оказался поздним и на вкус негодным. Изя Круг притащил какие-то пестренькие яйца, вероятно, малиновки, чем вызвал глубокое возмущение девочек. «Ты представь себя на месте их матери!» И это привело к философскому спору на тему, считать ли птичье яйцо предметом уже одушевленным или еще неодушевленным. Галя собрала несколько чахлых бледно-розовых земляничек. Дема притащил какие-то подозрительные грибы, уверяя, что это типичные сыроежки, хотя они очень смахивали на поганки. Дежуривший по лагерю Витя Минаев, пока мы отсутствовали, словил ужа и насмешливо предложил сварить его. «Сам ешь! Это из твоей породы, скорпион!» — обиделись ребята. А Игорь вообще куда-то исчез. Ох уж этот Игорь! Вечно и в лагере, и в школе, и во дворе от него было всем беспокойство. Мы стали звать его. Сперва нам никто не отвечал. Потом с противоположной стороны островка донеслось: «Ого-го! Иду!» Голос Игоря приближался. Игорь кричал что-то, не умолкая ни на минуту, и в голосе его слышалось торжество. «Ого-го, я иду! Великий охотник Козерог несет вам свою добычу! Разжигайте огонь, ставьте котлы, зывайте жителей!» И вот он вылез из кустов, босой, с расцарапанной физиономией, с ногами, облепленными глиной, засученными штанами. На длинном гибком пруте, согнутом в кольцо, бились большие рыбы, жерехи, окуни, сазаны. Игорь продел прут через их жабры. Под мышкой у Игоря торчало удилище. Свободной рукой он придерживал промокшую рубашку, за пазухой прыгало что-то живое. И даже из кармана штанов торчал бьющийся хвост какой-то рыбины. — Что? — торжествуя проговорил Игорь. — Видали, каков улов? — Во! Со мной не пропадете! И он бросил перед палаткой на землю свою добычу.